Глава 68. Дедушка с бабушкой встретили незнакомца удивленными взглядами. «Как же Бим чужака пропустил?» — удивился дедушка. А бабушка тут же оторвалась от меня и пригласила гостя. «Входите, пожалуйста. Вы что-то хотели?» «Я привел сюда вашу внучку». Он широко улыбнулся, демонстрируя дружелюбие. «Спасибо большое», — бабушка с дедушкой ответили улыбками. «Проходите, садитесь», — засуетилась бабушка. «Вот и пирожки подоспели. Чайка попьем вместе». Дедушка выдвинул табурет из-под стола, а бабушка поставила на стол чашки. «Бабуля, чем помочь?» «Катюша, садись за стол, солнышко мое», — велела бабушка. Я, магистр и дедушка сели, а бабушка сняла чайник с печи и налила чай в чашки. Поставила на середину стола два здоровенных блюда с пирожками. «Спасибо за гостеприимство», — поблагодарил магистр. «Это вам спасибо, что Катюшу привели». Бабушка не могла наглядеться на меня, подвинула к нам с магистром оба блюда. «Вот здесь пирожки с картошкой, а здесь половина с вишней, а половина с творогом. Ешьте». Я взяла пирожок с картошкой и вонзила в него зубы. Лакомый кусочек, попав в рот, настолько напомнил детство, что я снова чуть не разрыдалась. Пирожки были те самые, которые могла печь только моя бабушка. У мамы и у меня получались совсем другие, хотя рецепт был тот же. Все в доме было так же, как я помнила, разве что телевизор отсутствовал. А вот Васька как валялся на кровати, так и валяется. «Простите, что нарушил момент вашей встречи», — магистр был вежлив. «Но мне необходимо внести кое-какие разъяснения, после чего я покину вас». Магистр взял ароматную выпечку и тоже принялся есть, чтобы наша встреча была теплой, дружественной. «Слушаем вас», — уплетая пирожок, дедушка уставился на него с интересом. Магистр слегка помедлил, а после рассказал, как я согласилась охмурить дракона, но сама влюбилась в него, а потом выяснилось, что я его истинная пара. Рассказал о том, что если бы я не нарушила условия договора и не влюбилась бы, и уж тем более не сблизилась бы со Стивеном, то все было бы хорошо. Но так уж вышло, что теперь я ношу ребенка дракона, и мне нет места в родном мире, так же, как нет места в мире, где живет мой возлюбленный. Как ни странно, бабушка с дедушкой ничему не удивлялись. Они слушали магистра настолько спокойно, что я поняла, в том мире, где я оказалась, подобными новостями никого не шокируешь. Мол, подумаешь, внучка родит дракончика. Главное, что ничего страшного не случилось. Так вот, магистр покончил с прелюдией и перешел к сути дела. Катерина добровольно согласилась переместиться сюда, лишь бы спасти оба мира от краха. Это было единственно разумное решение. Я привел ее к вам, чтобы ей было комфортно среди родных. А когда родится малыш, она сможет выбрать, остаться здесь с ним или вернуться на родину. «То есть может выбрать?» — грозно переспросила я. «Никуда я без сына не пойду». «Это ожидаемо», — заверил меня магистр. «Оттого сообщаю, что этот мир сильно не похож на твой родной или мой. Здесь время течет иначе, да и все мироустройство иное, к которому придется привыкнуть. А еще скажу, что когда-то, правда, не знаю когда, ты встретишься со Стивеном. От того, что вы истинная пара, он не женится ни на ком и будет хранить верность тебе всю свою жизнь. И вот когда придет его смертный час, он появится здесь. Только вот беда в том, что драконы живут немыслимо долго. Придется подождать». «Я дождусь», — выпалила, осознав, что не навсегда потеряла Стивена. «Я не сомневался», — кивнул магистр, но тут же заметил. «Только он не должен поселиться в вашем доме. А еще он должен будет пройти через испытание, чтобы доказать свою преданность Катерине. Иначе этот мир не объединит вас». «Мы не сможем быть вместе?» — обалдела я от такой несправедливости. «Сможете». Магистр даже закивал, чтобы подтвердить свои слова. «Только не забывай, дитя, что в Писании сказано, и придут перемены, и придет процветание, ежели будет принесено в жертву многое». Я чуть не выругалась в сердцах, а мне-то думалось, что все жертвы уже принесены. Куда ж еще больше жертв? Я и так пожертвовала любовью, лишь бы спасти оба мира. А тут выясняется, что этого недостаточно. Великий и могучий русский язык чуть не вырвался из меня колоритной лавиной. Но я сдержалась. Ладно, раз нужно, чтобы Стивен доказал свою любовь, пусть доказывает. Что мы должны будем сделать, чтобы быть вместе? Все же попыталась уточнить я. «Это все сложится само собой», — заверил магистр и поднялся. «А теперь мне пора. Позвольте откланяться». «Спасибо, что привели внучку», — поблагодарили бабушка с дедушкой. «А мне не хотелось отпускать единственного человека, который связывал меня со Стивеном. Магистр Римус, а вдруг мне будет нужно увидеть вас?» — спросила я. «Тогда воспользуйся кольцом Роберта. Только вместо него буду приходить я». Он улыбнулся и вдруг вскинулся. «Ах, чуть не забыл!» Достал из кармана зеркальце и протянул мне. «На вот, возьми!» «Что это?» — не поняла я. «Всего лишь зеркало», — усмехнулся магистр. «Но если очень захотеть, то в нем можно видеть Стивена. Это скрасит твое ожидание». Отдав зеркальце, магистр вдруг растворился в воздухе, словно его и не было. Я аж рот приоткрыла в изумлении, хоть должна была давно привыкнуть к подобным перемещениям.